«У него есть характеристики словно у живого существа», – произнесла девушка. «Я уже обращала внимание на это оружие, просто не решалась спросить о нем. Я предлагаю вам пройти ритуал, связанный с этим мечом. Сейчас расскажу вам о нем подробнее». Речь шла о способности клинка под названием «Посвящение забытому». Она появилась после битвы за Мелиадн, когда я уничтожил мечом росшие под городом придатки сердца порчи. Посвящение забытому. Ритуалы особых клятв богам присутствовали во все времена и во многих культурах. Некоторые избранные получали от своих покровителей особые предметы, которые позволяли им наделять своих последователей благословением высших сил. Вырванный клык может потратить часть своих накопленных сил, чтобы даровать избранному смертному помощь в бою. Выберите согласного на это воителя, окропите меч его кровью и запросите клятву верности забытому. Для завершения ритуала. Объем расхода 1264-1341. Эффекты. Потратьте от 1 до 2 единиц могущества артефакта, чтобы направить силу на выбранного союзника. Нельзя дважды провести ритуал на одной и той же цели. Перестает работать, если могущество меча опускается ниже 30 единиц. Его максимальная мораль и максимальная энергия навсегда вырастут на 145, 189 и 105, 135. Наделяет особенностью страсть к битвам. Наделяет особенностью древнее покровительство. Эффект действует на союзных гибридов и полубогов на 20% слабее. Монстры стихии, а также демоны, умертвия и прочие существа, связанные с великим пламенем, не получают никакого бонуса. «Вы уже проводили этот ритуал?» – спросил Арина. «Нет, слишком берег характеристики меча. Вы сами видели, насколько эффективен он в битвах против толп сектантов. Однако вы оба для меня очень важны, можно сказать, дороги. С удовольствием потрачу характеристики, если это поможет вам стать сильнее и лучше защищать свои жизни. С детства меня учили, что забытый приводит людей к безумию», – произнесла Арина. «Но я верю вам и очень хочу спасти эти края, поэтому согласна. Мне Гинт что-то про забытого говорил, но я не очень помню», — заявил Ноций. «Забыл. А так меч интересный. Что надо делать?» Точный регламент проведения ритуала описан не был. Однако я уже понял, что многие такие действия магического характера не требуют математической точности. Это не химическая реакция, не код программы. Если у тебя есть сила и связь с потусторонним миром, то было бы желание, а метод найдется. Так это работало в рамках стихийной магии. Выберите согласного на это воителя, окропите меч его кровью и запросите клятву верности забытому, для завершения ритуала. В целом все понятно, а конкретные слова клятвы не так уж важны. Первой вызвалась Арина. Она слегка надрезала ладонь своим походным ножом и уронила несколько капель на темное лезвие клинка. «Клянусь перед лицами богов и предков, что отныне буду чтить забытого как своего покровителя. Клянусь уважать его волю, если он удостоит меня чести и откроет мне ее». Арина явно думала, чтобы еще такое сказать, но я решил, что слов уже достаточно. Мысленно повелел ей встать на одно колено, после чего проделал нечто, похожее на посвящение в рыцари. То есть коснулся плоскостью меча сначала одного плеча девушки, затем другого, одновременно произнося: «Скрепляю эту клятву». «Так, что-то еще надо или...» Капли крови на клинке вспыхнули ярко-алыми и испарились. Арина вскочила. Судя по ее широко открытым и офигевшим глазам, с ней творилось нечто непривычное. «Ты в порядке?» – спросил я. «Да, просто...» «Стало лучше», – заявила девушка. Словно какой-то узел на душе разрезали. Сил прибавилось. Глянул статы Арины. «Ага, энергия и мораль возросли». Базовая мораль скакнула с 1150 до 1320, максимум энергии с 784 до 895. Речь про обычную выносливость, а не магическую энергию, но тоже очень полезно. Теперь посмотрим на полученные способности. Древнее покровительство. Люди часто ищут благоволение богов или чувствуют на себе их взгляд. Обычно это простое самовнушение. Однако в данном случае персонаж действительно находится под защитой высшей силы. Эффекты. Восстановление обычной и стихийной энергии ускорено на 18%. Тень данного персонажа защищена от негативных вмешательств со стороны более слабых сущностей, чем его покровитель. При включении активного эффекта на 4-2 минуты данный персонаж получает защиту от магии, аналогичную коэффициенту подавления 1-8. Активный эффект снова доступен спустя 56-75 минут. Страсть к битвам. Есть те, кого сражения привлекают и затягивают сами по себе. Это не жажда крови, смерти или славы, а иная эмоция. Такие люди часто пытаются достичь пределов своих сил и лучше, чем остальные, переносят тяготы битв. Эффекты. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 32%. Повышение обучаемости всему, что для персонажа связано с воинскими искусствами, на 23%. Восстановление морали на 2-4% в минуту во время боя, если выносливость воина не ниже 17%. Не скажу, что эти пассивки какая-то имба, но даже одна возможность временно получать защиту от магии уже стоит потраченных 2 единиц могущества клинка. «Я тоже хочу», — заявил Ноций с некоторым нетерпением. Он разрезал себе ладонь прямо о клинок и крови своей не пожалел. Впрочем, с его регенерацией это понятно. Мы повторили ритуал. Даже слова использовались те же самые. Парень их хорошо запомнил. Кровь на клинке опять вспыхнула, но результатом Ноций оказался не очень доволен. «Ну, вроде что-то есть», — задумчиво сказал он, — но ей будто больше досталось. Ты полубог, на тебя эта способность действует на 20% слабее. На 20 чего? Спроси у Гинда про математику. Плюс ты и так очень силен. Мораль у него возросла с 980 до 1060, а не магическая энергия с 1434 до 1487. Также он получил ослабленные версии перков. Оба ритуала стоили мне 4 единиц могущества меча. Ничего, на нынешнем севере клинок голодать не будет. После ритуала я, наконец, отправился спать. Уже когда лежал, в голове появилась мысль, что если использовать эту способность меча наказ, ритуал повышает мораль, он может помочь побороть страхи. Но это потом. Пора было погрузиться в сон. Там меня ждал очередной сюрприз не из приятных. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Из списка доноров снов я выбрал, конечно же, Таркуса Дарена. Снова Бьерторн. Сотни человек таскают от реки воду ведрами, стараясь потушить разрастающийся огонь. Одновременно десятки воинов за их спинами бьются с мертвецами, пытаясь защитить пожарных. Таркус стоит на стене, наблюдая за этим. Он ранен в голову и пьян. По лицу стекает кровь. «Боги», — тяжело вздохнул он, глядя на пламя, — «я теряю в огне еще один ёбный город». Крики, треск горящего дерева, вой чудовищ. Если срочно что-то не предпринять, то Бьерторн вскоре падет и превратится в пепелище, как большая часть других городов севера. Времени практически не осталось. Глава 28. Юдоль скорби. Вокруг лагеря было светло даже посреди ночи. Сотни велитов до сих пор таскали дрова для гигантских погребальных костров. Люди с повязками на лицах при помощи крюков на длинных древках волокли в огонь все новые трупы. А где-то одновременно уже близко и так далеко горел Бьерторн. Его судьба сейчас решалась на задымленных улицах, в мрачной тени каменных стен, но одновременно еще в моей голове. Утомленный ум судорожно перебирал варианты, прикидывая их последствия. Риски, чужие жизни и моя собственная выкладывались на чаше весов разума. Я пытался найти баланс между ними. Основа плана была одна – использовать летающий корабль для заброски десанта. Вопрос только, кому туда лететь, мне или Арине? Какие войска брать с собой? Я отвел себе на решение этих вопросов 20 минут. Дальше надо будет действовать. С одной стороны, кажется, что силы порчи в окрестностях разбитой легионом ничего не угрожает. Я же сейчас куда более мощная боевая единица, чем северянка. Значит, и лететь мне. С другой стороны, то, что силы порчи в окрестностях разбиты, нам может только казаться. Эти твари уже не раз устраивали подобные сюрпризы. К примеру, во время атаки на Мелиадон одновременно шел штурм нашего лагеря. Кроме того, ловушкой может быть сам Бьерторн, очередной попыткой немертвого бога заполучить мою голову. Даже если так, я верил, что смогу опять обломать его западню, рискнуть собой и спасти как можно больше людей, при этом вырвав из рук врага очередной осколок стратегической инициативы. Значит, лететь мне, а Арине можно остаться на лагере как в прошлый раз. Я уже почти решил действовать по такой схеме, но потом вспомнил о двух способностях из ветки клипсиды, которые когда-то вкачал. Метка удаленного контроля. Вы можете поставить на одного своего воина особую метку, которая существует неделю. При активации метки, вы на час получаете обзор вокруг него и возможность отдавать приказы вне зависимости от расстояния до бойца, но не можете через него вербовать новые войска. После деактивации метки навык перезаряжается 5 дней. Длинная рука убирает время перезарядки для способности метка удаленного контроля. Итого напрашивается другая схема. Спасать Бирторн мы летим вдвоем. В лагере же останется один из моих героев, на которого я повешу метку контроля. Исходя из этих вариантов, у меня даже созрел план действий в самом городе. Оставалось оповестить всех важных лиц, и можно приступать к десантной операции. Элимер свое согласие дал быстро, хотя и поворчал для приличия. Я не подписывался на имперскую службу. Надеюсь, ты не забываешь это, вожак легионов? Разумеется, нет, отвечал я. Ладно, сменил гнев на милость чародей. Просто пытаюсь дать понять, что моя позиция осталась неизменной. Ваши военные конфликты – не место для подобных мне. Так будет лучше для всех. Однако здесь на севере у нас исключение. Большое, злое, зловонное исключение, которое нужно уничтожить любой ценой. Полностью с вами согласен. С гораздо меньшим восторгом мой план выслушивал Поций, который должен был остаться в лагере за главного. Конечно, кто я такой, чтобы критиковать замыслы избранника богов? Наигранно начал он. Ты первый центурион первой когорты моего первого легиона. Если кому и критиковать мои замыслы, так это тебе. Ну ладно, раз уж разрешили. План мне не нравится. Вы, как бы это помягче сказать, давно запустили Фортуне руку под тунику и трогаете за всякое неприличное. Но сейчас уже пытаетесь поставить ее на четвереньки и отыметь по полной. Это же ловушка. Ловушка, согласился я. Вполне вероятно, что ловушка. Но нам нужен этот город, и нужен он нам не в виде дымящихся руин, а еще нам нужен стратег, великий триумвир Михаил Лердиан, парировал Поций, и нужен он нам живым. Может, ему лучше остаться в лагере верных легионов? Черт, и ведь не поспоришь. Но с другой стороны, после всех предыдущих подвигов я обрел уверенность в своих силах. Стратег Михаил Лердиан вернется к вам с победой, ответил я. Ваша же задача, а славный Поций Эрвин, сделать так, чтобы ему было куда и к кому возвращаться. Уверен, вы справитесь. На этом один разговор был окончен и начался другой. Теперь с воином синего алмаза Майносом, лидером союзных мне эльфов. И этот разговор быстро перетек в переговоры пополам с торгом. Я рассчитывал на вилвегров с их магией и хорошими индивидуальными статами. Много войск мне в полет не взять, значит каждый воин должен быть на подбор. Однако Майносу мой план нравился еще меньше, чем Поцию. Я знаю, что такое ваши города. Тесные улочки, мертвое, сухое дерево, каменные стены. Мои родичи будут умирать там. Нет, нас и так слишком мало. Мы можем помочь вам в лесах, даже на свободных полях, но города слишком опасны. Вас больше 300, ответил я. Мне не нужны все, лишь 30. Стрелки с магией. Я не стану подставлять вас под ближний бой с чудовищами. Даю слово, вам нужны лучшие из нас. Те, ради кого я покинул родные горы. Назови цену, предложил или даже потребовал я. Эльф какое-то время хранил молчание. Холод темно-синих глаз выражал непреклонную волю, готовую на все ради выживания своего племени. Нам нужны морские суда. Много. 30. Такие, чтобы им не требовалось много гребцов. Хорошо, без проблем согласился я. Это, действительно, много, но такую цену заплатить можно. 30 кораблей с моим масштабом власти на самом деле немного, если речь идет не о гигантских квадриримах. Фальвус, уверен, уже много кораблей прихватизировал, пользуясь доминацией имперского флота на море. Однако эльфу этого лучше не знать. Пусть думает, что выторговал у меня капец крутые условия. И еще нам нужны люди. Люди, удивился я. Да, нас мало, уже слишком мало, чтобы обеспечивать свои нужды. Добыча пропитания, простая работа, всем этим могут заниматься люди, пока мы будем заняты сохранением секретов магических искусств. Говоря проще, вам нужны рабы. Чем больше с ними общаюсь, тем больше впечатление, что стараниями меня и лав получится фракция, похожая на темных эльфов из Вахи, с культом силы, работорговли и кровавыми побоищами на аренах. Хотя тут это не вызовет особого ажиотажа. Работорговля и кровавые побоища на аренах – почти стандарт местной цивилизованной жизни. В Тишадее вон вообще из людей волшебные зелья делают, а никто даже санкции не предлагает против них ввести. Рабы или нет, мне без разницы, как это называть. Они должны нам помогать. Хорошо. Сколько сотен или тысяч вам нужно, это еще надо обдумать, ответил эльф. Сотни, да, тысячи, не уверен. Они могу устроить восстание, обязательно устроит, если сложатся подходящие условия. Вы столько лет жили традициями и пророчествами, а теперь придется жить разумом. Советую обратить внимание на то, как устроены государства людей. Кто знает, может быть, у вас со временем даже свои стратегии появятся. Кое в чем Майнас был чертовски прав. Бьерторн как поле боя приумножает опасность врага. Это не лес и не открытое пространство. Бой за Мелиадон дался нам тяжелее, чем недавнее сражение. Ранен был я, чуть не погиб Гинт. Даже появилась мысль преследовать совету Поция, остаться в лагере. Однако меч с силой забытого в моих руках, оружие невероятной мощи, если речь идет об истреблении их толп зомби. Больше 1500 в прошлом бою. Это может решить судьбу города и судьбу всей второй северной кампании заодно. Так, ладно, с эльфами договорились. Пора было собирать отряд. Я обратился к Ноцию, чтобы он создал для нас немного амброзии. Подкрепить силы воинов, только что прошедших через полевой бой. Я старался выбирать наименее уставших, но среди 21-го многие успели навоеваться, а отдохнуть пока нет. Итого, кроме меня, Арины, Ноция и Гинда в Бьерторн летели. Антисигнаны 95, Привентеры ветераны 55, Венаторы 10, Отборные подавители 15, Гомункулы 3, Гибрид Циклоп 1, Гладиатрикс 1, Вилвигры, Познавшие Бурю 8, Ищущие Свет 2, Клинки Ветра 15, Связующие Жизни 6. Луна еще не оправилась от ранений, так что с нами не летела. Итого, считая нас, это 215 боевых единиц. Заметно больше, чем я брал в Бьерторн прошлый раз. Почти полный загруз текущего свободного места на корабле. Часть пространства там занимали магические предметы и какие-то устройства. Увы, но разгрузить от них корабль, чтобы вместить больше воинов, Элимер отказывался. Возможно, у него были на это свои причины. Так что спорить я не стал. В конце концов, он специалист высокого класса по своему профилю. Учитывая загрузку, лететь на больших высотах у нас не получится. Так что будем идти низко и быстро. Мчаться навстречу опасности над вымершими землями севера. В путь мы отправились за 30 минут до рассвета. Корабль на это раз несся, набрав серьезную скорость. Впервые за долгое время я ощущал себя будто в набитой маршрутке. Не московском автобусе, а не обузданном пазике, мчащимся как можно скорее собрать пассажиров и растрясти им все кости. Стоять было тяжело. Корабль то и дело резко нырял, заставляя даже мое прошедшее через многое сердце слега замирать. Доски и выращенные магией кости скрипели. Корпус судна испытывал серьезные перегрузки, а мы незабываемые впечатления. Впрочем, я сам пожелал гнать на максимальной скорости. Несколько раз за нами пытались увязаться костекрылы, но они уступали по скорости разогнавшемуся кораблю. Попытки атак огненными снарядами блокировала магия великого пламени. Корабль летел и светился багровыми огоньками, как новогодняя елка. Наблюдая кто наш полет, на севере появилось бы много новых легенд. Однако под нами раскинулись опустошенные земли. Едва ли безумные сектанты и мертвецы будут рассказывать друг другу байки. Их существование само по себе превратилось в страшную сказку. Солнце поднималось все выше, а мы были все ближе. «Скоро буду дома», — невесело произнесла Арина, держась за деревянный выступ в переборке корабля. «То, что ты увидишь, тебя не обрадует», — предупредил я. «Понимаю, про дом это шутка». «Неудачная шутка», — ответила девушка, а затем нас как следует тряхнула. «Мой дом теперь в вашем походе. У меня вроде как есть вилла в империи», — усмехнулся я. «Но дом мой также пока в походе. Хотелось еще добавить что-то типа «может когда-нибудь». Но я, честно говоря, уже не особо верил в это «может когда-нибудь». Даже если сейчас уничтожить сердце, то оставались Ксирион, Сандис, Ксигон, Антавикар. Перспективы мирной жизни были для меня чем-то настолько далеким и призрачным, что даже не хотелось о них говорить. «Я уже вижу дым», — сказала Арина. Выйдя в стратегию, я подтвердил ее наблюдение. Сначала на горизонте появился дым, затем очертания Бьерторна. Город у подножия Медвежьих мерцал искорками нескольких десятков мелких пожаров. Еще не догорел, еще не все потеряно. «Внимание», — объявил я. «Нас ждут тяжелые бои в условиях городской застройки. У противника численное преимущество. Опять, ничего страшного, можете подумать вы. Но в этот раз нас, действительно, сильно меньше. Поэтому точно и быстро выполняйте все указания стратегов. Если указаний нет, то сами отвечайте за свою жизнь. У нас много тех, кто способен противостоять колдовству, но враг коварен. Он будет пытаться атаковать множеством способов. Огонь, дым, обрушение зданий, толпы безумцев. Берегите себя и товарищей. Сражайтесь яростно, но с умом. Смотрите по сторонам, оценивайте ситуацию. Тогда победа наша будет легкой и славной. Гибнущий город стремительно приближался. Сверху уже можно было видеть в лучах утреннего солнца неприглядные пейзажи разоренных лагерей беженцев. Мешанину обломков, разбросанных пожитков и грязи. Трупов практически не было. На севере сейчас трупам спокойно не лежится. Вообще, тут разворачивалась мечта многих мастеров выживания из моего прошлого мира. Зомби-апокалипсис. Даже система есть, но не для всех и не дающая мощных сил сама по себе. «Боги», — сдавленно произнесла Арина. Должно быть, она тоже уже оценила масштаб предстоящей работы и состояние, в котором пребывали ее родные земли. «В последние минуты полета я обратился к Арине. Нам этот город не спасти без взаимодействия с его жителями, как с мирными, так и с воинами. Ты дочь их прошлого вождя, вполне можешь претендовать на роль лидера». Девушка, шатаясь от тряски, подошла ко мне. Сквозь скрипы и стоны корпуса корабля я с трудом разобрал ее шепот. «Я пропала. Меня долго не было. Я подвела их всех. Сейчас это не имеет значения», — мысленно ответил я. «Главное, что ты здесь и можешь им помочь. Люди в отчаянии. Поверь, им сейчас не до прошлых обид. А даже если найдется какой-нибудь особо памятливый козел, то мы легко поставим его на место. Не волнуйся». Девушка что-то ответила и кивнула. В этот момент корабль очередной раз тряхнула, так что мне пришлось схватить Арину за руку, чтобы она не упала. Мы начали снижаться. Город со всеми пожарами, бойней и толпами паникующих людей был прямо под нами. Корабль замедлялся. Элимер, как мы с ним и договаривались, собирался пришвартоваться к одной из башен дворца. Мы вполне резонно полагали, что его еще должны контролировать люди. В смысле, потенциально адекватные люди, а не безумцы-фанатики. На башнях дворца мы уже заметили северян, в основном печально снаряженных ополченцев или вообще мирняк, оружием которых служили тяжелые камни, рабочие топоры и прочие прелести народного гнева. Однако, гнев в этих людях не ощущался, их сердца были наполнены страхом. Система это считывала. Сломленные. Данные персонажи не выдержали испытаний, которые приготовила для них судьба. Их дух сломленный, любое негативное воздействие может подорвать мораль. Данное состояние можете пройти само собой со временем, особенно при попадании в благоприятные условия, или усугубиться, перейдя в более тяжелые расстройства личности. Эффекты. Снижение восстановления морали на 34%. Снижение общего максимума морали на 28%. Любое снижение морали действует на 63% сильнее. Шанс перехода в другие негативные состояния, наподобие дисфории. Да уж, цыкни на них и разбегутся. От таких товарищей не стоит ждать много помощи в обороне города. Впрочем, кто-то на улицах еще сражался. Отдельные, разрозненные отряды воинов, ополчения и местных жителей завязли в хаотичных столкновениях с ожившими мертвецами. Так, Таркус жив? Да, я видел его на карте города в одной из башен стены, окружающей Бьерторн. Используя связку «Командный голос откровения», можно было общаться с ним в режиме реального времени. «Где Гарм?» — вместо приветствия спросил я, пока корабль причаливал к башне. «Можешь ответить мне мысленно. Слава богам, это вы. Кербрийцы ушли сражаться. Непробиваемые болваны. Их выманили из города, а теперь они застряли там где-то в полях, пытаясь разбить нечисть строй на строй. Хотя какой строй? Толпа на толпу. Они далеко ушли, прошу прощения, великий триумвир, но вашим даром я не обладаю. Со стен их не видно, а гонцы не возвращаются. Если несколько дней назад мы еще держались за какие-то позиции вне стен, то сегодня, ну вы видите, видел, сокращалось количество позиций даже внутри стен. Тут уже не до вылазок. Я глянул, что там лично у Таркуса. При нем было несколько десятков вооруженных северян и даже пара кербрийцев. Они крепко засели в башне вместе с каким-то количеством мирника. Однако за пределами защитных сооружений ситуация была критической. Некоторые пожары уже не тушились. Огонь расползался по городу с жадностью, пожирая усилия людей, вложенные в дома и их содержимое. Сотни, если не тысячи часов работы прогорали за минуты. Мы по деревянным мосткам переходили с корабля на башню дворца. Защитники встретили нас без особого энтузиазма. Видимо, уже не верили в хороший исход этой заварушки. Не зря система определила у них мощные дебафы к морали. «Нужно понять, кто из них еще способен сражаться», — обратился я к Арине. «Нам понадобится любое подкрепление. Зомби, ослабленному подавлением, может расколоть череп даже человек без воинских навыков. Кроме того, нужны те, кто будут тушить пожары, если, конечно. И тут я обратился к Элимеру. Магистр, а силой великого пламени можно не только зажигать, но и гасить огонь, верно? Нам нужна помощь с пожарами. А других дел у нас точно нет, усмехнулся чародей, а затем мрачно добавил. Я чувствую здесь что-то пострашнее оживших мертвецов. Оно рядом, но пока прячется. Ловушка, как я и думал. Возможно даже, враг специально не добивал город, чтобы использовать его как приманку. Мы бы не полетели защищать пепелище, но силы зла могли сознательно растянуть агонию Гиртерна. Понятно, что план этот реализовывали не зомби или простые сектанты, а нечто более разумное и опасное. Какой-нибудь очередной темный пророк, притаившийся среди обгоревших лесов несчастного севера. Ну, для начала надо было взять под контроль дворец. Из башни мы спустились в залы и коридоры. Четвертый мой визит. С каждым разом здесь становится все только хуже. Бывший дворец Геара ныне превратился в юдоль скорби и ужаса. Толпы отчаявшихся людей набились сюда в поисках спасения. Раненые, голодные, уставшие, им не хватало даже воды. Однако смельчаков, готовых выйти на улицы Гиртерна, становилось все меньше. Мы шли по коридорам, забитым людьми. Приходилось переступать через тела ослабевших или трупы тех, кто не дождался помощи. Люди вокруг выглядели просто ужасно. Даже в поколениями страдающих конартикцах и имперских рабах-гребцах казалось было больше жизни, чем в этих грязных, оборванных призраках, жмущихся по углам и вздрагивающих от каждого резкого движения. Ужас разъел их души, растоптал все человеческое до состояния зыбкой пыли, за которой виднелась бездонная пасть первобытного страха. «Боги!» — снова прошептал Арина. «Мне показалось, что она вот-вот заплачет. Тогда я повелел Ноцию взять ее за руку. Он, вероятно, не понял зачем, но главное, чтобы сработало. Вокруг воняло немытыми телами и мочой. Мы шли мимо полубезумных женщин, в чьих клоками висевших волосах копошились паразиты, мимо брошенных стариков и детей, которые давно потеряли всех родственников». Мимо мужчин-шакалов с хищными глазами, которые не желали сражаться с врагом, но сбились тут в стаи и искали жертв среди слабейших. Мы вошли в квадратную комнату, где на оленьих рогах, украшавших стены, висели отрубленные головы. «Людоеды», — гласила подпись под ними. С одной стороны, ужасно, что до такого дошло. С другой, хорошо, что кто-то еще пытался поддерживать порядок. В комнате с головами людоедов тоже было полно беженцев. Соседство с мертвечиной и запах разложения их не смущали. Впрочем, от этих покойников остались только головы. Чего их бояться то, за стенами бегает куча полнокомплектных зомби. Вот это страшно. Среди сгрудившихся женщин, детей и мирника Арина вдруг приметила какого-то человека. Косматого мужчину, с грязной бородой, сидевшего на полу в углу. Она подошла к нему ближе и громко, даже гневно произнесла. «Я тебя помню, Адар. Ты же был десятником в охране дворца. Что ты здесь делаешь среди женщин и крестьян? Почему ты не на стенах, не сражаешься на улицах? Разве с этим можно сражаться, госпожа?» Не поднимая косматой головы, произнес мужчина. «Дикари из-за лесного края были правы. Это конец мира, не война, ясно. Полная потеря боевого духа». Прежде чем Марина что-то еще сказала, я сам обратился к северянину через командный голос, сделал его интонацию как можно более внушительной и опустил железную маску на лицо. «Посмотри на меня, человек, слушай мои слова, я имперский стратег и избранник забытого, я превращу в войну что угодно. Если это конец мира, то мы будем сражаться, чтобы мир закончился на наших условиях. А теперь вставай, возьмешь оружие, пойдешь защищать этот город и этих людей». «Или я прикажу выделить еще одну стену под головы трусов, а ваши стенающие души извергну в бездну вечного огня. Вставай!» Северянин дернулся. Он сначала вжался в стену за спиной, расталкивая других несчастных, а затем нехотя, но спешно начал подниматься. Понял, что монстры и конец мира где-то там за стенами, а я в сопровождении кучи имперцев здесь прямо перед ним. Надо мобилизовать тех, кто еще способен держать оружие. Снова повторил я Арине, иначе своими силами мы даже зачистить город не сможем. Порубим зомби на одной улице, а они уже появятся на другой. Поняла, сделаю все, что в моих силах. Именно это я хотел сейчас от нее услышать. Она готова бороться. В этот момент Элимер неожиданно ударил металлическим посохом об каменную плиту. Вспыхнули искры, пугая беженцев. Звон удара вибрировал несколько секунд. Маг привлек к себе общее внимание, а затем объявил. «Начинается. Они пришли за вами, стратег. Очень надеюсь, что мы готовы к встрече. Я вышел в режим стратегии. В небесах над городом появились сотни черных точек и десятки ярких огней. Тут были хорошо знакомые мне костекрылы. Они составляли основную часть вражеской атаки. Но те яркие огни, что-то новенькое. Выделил один из них. Прочитал описание. Абоминация души. Демон, одержимый нежитью. Заклинатель. Из пламени вырисовывались контуры гротескных существ. Их тут было десятка два. Вот, значит, какие они. Демоны, захваченные силой порчи. Глава 29. Акробатика смерти. На демонов я уже успел насмотреться. В моем новом мире эти существа или скорее сущности не были полной копией падших ангелов из верований мира прошлого. Здесь демоны, опасные, безжалостные и зачастую безумные духи, обладающие сверхъестественным могуществом. Однако они никак не связаны с греховностью людей, не насылают темные помыслы, не соблазняют добропорядочных девушек. На души людей могут влиять только путем прямого вливания энергии великого пламени в тень. Влияние это носит разрушительный характер вне зависимости от чистоты нрава жертвы. Однако в безумии, творящемся сейчас на севере, кажется, удалось создать демонов более классических, полных злобы, ненависти и всех других пороков. Мертвецы севера щедро поделились своей черной яростью с гостями из других миров. Абоминация душили, когда демон одержим людьми. Хор мертвых голосов свел с ума и так безумных сущностей. Точнее, изменил суть их безумия. Очеловечил. Обычные демоны создавали для себя функциональные, простые и похожие друг на друга тела. Черная шкура, когти, зубы, мышцы, скрученные жилы, горящие глаза. Абоминации же проявляли куда большую фантазию. В небе над Биртерном воплощались в реальность два десятка кошмаров жанра боди-хоррор. Из ядовито-химических оттенков пламени порчи оформлялась блестящая сырая плоть, лишенная шкуры. Одни так и остались освежеванными с рождения, другие покрылись шерстью, третьи человеческой кожей. Это все напоминало средневековое восприятие ада, помноженное на анатомические детали. Одни демоны щеголяли звериными мордами, другие обладали десятком человеческих лиц, часть из которых находилась на груди. Однако кое-что общее у тварей было. Все они воплотились гуманоидными чудищами примерно 2,5 метра ростом. Половина обладала перепончатыми крыльями, треть рогами. Бескрылые абоминации тут же устремились вниз, рухнули, пробивая собой крыши домов или врезались в мостовую. Сломанные кости этим тварям не страшны, пока не страшны, но как добавится подавление, им станет не так весело ломаться и регенерировать. Встретив нового врага, надо понять, на что он способен. Благо мой дар позволял это сделать заранее. Единственное, надо было действовать быстро, пока твари не начали демонстрировать нам способности сами. Открыл список. Плохо, очень плохо. Способностей довольно много. Есть атакующие, включая дистанционные, разумеется, поднятие нежити, регенерация и... Надо уничтожить их как можно скорее, передал я всем, включая Элимера. Стрелы ненависти мертвых, человеческие эмоции, сложная сфера познания даже для самых могущественных чародеев. Однако разрушительная сила порчи сумела найти ключ к сердцам людей. Эта способность позволяет выстреливать несколькими снарядами, содержащими концентрированные отпечатки чужой ненависти. Объем расхода – 536. Эффекты. Выпускает 3 самонаводящихся снаряда, не наносящих физического вреда. Снижение влияния боли на морали и выносливость на 32% на 29,6 минут. Цели получат от 75-121 энергии за 3-2 минуты. Цель с шансом 14-47% перестает отличать союзников и врагов. Это состояние длится до 18-5 минут, после чего проходит или переходит в новое состояние ненависть ко всему живому. Цель с шансом 12-32% получает метку сопричастия гибельной порчи. Здец. Если они сейчас начнут этой гадостью шмалять в городе, а они начнут, то всякие шансы на его спасение исчезнут. Остатки адекватных людей начнут бросаться друг на друга. Паника и хаос затопит последние островки стабильности. Демоны абоминаций распределились по городу неравномерно. В основном они лезли к нам. Что ж, это даже упростит задачу. Я надеялся, что с ними разберется Элимер, по крайней мере с летающими целями. Но оказалось, что демоны не единственная опасность. Вместе с абоминациями в город спустились еще две фигуры, объятые пламенем скверны. Чародей, присягнувший порче. Заклинатель, нежить. Когда-то это были магистры хрустальной гробницы. Они по-прежнему носили белые маски, теперь исписанные уродливыми шаманскими узоры. Из-под черных одеяний монстров торчали фрагменты неестественно разросшихся костей и плоти, покрытой язвами. Враг выпускал против нас свою тяжелую артиллерию. Демоны порчи тут же использовали эти самые стрелы ненависти. Они выглядели как бледно-красные сферы, полные кричащих призрачных оскалов. Стрелы двигались быстро, проходя насквозь неодушевленные предметы. Вполне возможно, что обычные люди и даже другие стратеги их не видят. Очень уж эти снаряды напоминали тени мертвых. Однако полноценными призраками сферы не были. Когда-то армия рассказывала мне, что гробница научилась создавать искусственные тени. Призраки никогда не живых существ. Эти штуки были чем-то наподобие ошметками агонизирующих душ, призрачным гноем их ненависти, обращенным в оружие, новым средством распространения заразы безумия. Шанс впасть в неконтролируемую ярость имел довольно большой разброс, аж 14-47%. Если вчитаться в дополнительные подсказки, то становилось ясно, что он зависит от множества факторов: текущего показателя морали, ситуации вокруг, личных особенностей человека. В Биерторне с этим сейчас все было очень и очень плохо. Полно истощенных, перепуганных либо озлобленных людей, переживших тяжелые потери. С высоты взора стратега я видел, как индикаторы морали некоторых северян после попадания в них сфер вспыхивали ярко-оранжевым. После этого людей накрывала неконтролируемая ярость. Те, кто пытались тушить пожары, с пустыми ведрами или даже кулаками накидывались на товарищей. Ополченцы, рубившие зомби, расправившись с мертвецами, переключались на живых людей. Первый же залп двух десятков абоминаций обратил в безумцев около 40 северян. А чародеи порчи ударили по дворцу хорошо знакомыми мне духами-преследователями. Стены на первый раз выдержали взрывы. Лишь ослабленный ксельтотумом потолок слегка осыпался в главном зале. Стены выдержали. Гораздо хуже держались люди. Зловонная, оборванная толпа беженцев заметалась по набитым комнатам, топча тела ослабевших. «Я этими займусь», — решительно объявил Элимер. «Вы можете поднять в воздух кого-то из подавителей?» — спросил я, но магистр уже вошел в режим. «Вижу цель, не вижу препятствий, не слушаю советов. Сам справлюсь», — ответил он. Кожа Элимера снова становилась прозрачной, а под ней струилась раскаленная энергия. Маг щелкнул пальцами. Блеснуло красным и достаточно узкое окно бойницы в комнате, где мы сейчас находились, расширилось. Камни треснули, вывалившись наружу. Выпендрежник старый, мог бы через вершину башни уйти, но нет, использовал телекинетический удар. Грохот упавших камней еще сильнее напугал паникующих беженцев. Элимер спешил как можно скорее расправиться с бывшими собратьями по магическому искусству, которые променяли власть разума на безумие порчи. Они сработали на него словно красная тряпка для быка. О наших интересах Элимер тут же забыл. Никакой, блин, слаженности. Будь он в легионе, то получил бы палок 40 за такое самоуправство и стоял бы в дозорах, пока ноги не отсохнут. Магистр взмыл к небесам. Надо сказать, что попутно он попытался выдать несколько огненных залпов по летающим демонам, но те частично защитились коконами колдовского тумана, а полученные повреждения легко залечили. Даже обычные исчадия великого пламени быстро регенерировали, а эти твари заметно превосходили их в живучести. Костекрылы, напомнил я магистру, максимально подчеркнув важность сказанного интонацией. Это летучие твари поменьше. Элимер обменялся с бывшими коллегами жаркими приветствиями. Воздух там дрожал, а на небесах появились багровые разводы колдовского заката. Чародеи поднимались все выше. Думаю, Элимер специально уводил вражеских заклинателей от города. Хотел дать волю своей разрушительной силе, не рискуя случайно спалить то, что мы прилетели защищать. Спасибо ему за это, костекрылы, повторил я. Уже уносясь прочь, магистр таки прислушался к моим воззваниям, дал несколько залпов огненными разрывами по летающей монстре. Отлично, множество туш спикировали вниз. У костекрылов быстрой регенерации не водилось. Кстати, абоминации пытались и по Элимеру отработать стрелами ненависти, но магистр использовал какой-то изолирующий щит. Даже призрачные снаряды разрушались при контакте с мерцающей красной сферой вокруг мага. Арина, постарайся в режиме стратегии минимизировать потери населения от вспышек безумия, для начала приказал я. Если надо, распредели воинов по дворцу. Враг использует невидимые снаряды, сводящие людей с ума. Затем я обратился к Гану. Нужны все осадные орудия, которые остались во дворце. Скорпионы особенно. Оставив большую часть отряда с Ариной, я в сопровождении Гинда, Ноция, двух венаторов и части вилвегров, устремился на крышу дворца. Сам Майнос с нами, конечно, не полетел. Не хотел рисковать своей важной персоной спасителя остроухого народа. Но я мог рассчитывать на помощь познавших бурю и клинков ветра. Их стихийная магия будет сейчас очень кстати. На нас тут же обратили внимание костекрылые демоны. Однако магические снаряды не смогли пройти поле подавления, рассеявшись по пути. Таранить нас пока не собирались. Твари переключились на город. Причем действовали в основном не костекрылы, а демоны. Разумно. Враг собирался не сжечь город, а наводнить его толпами опасных сумасшедших. Затем, набрав критическую массу, они могут попытаться задавить нас толпой. Я услышал в голове голос Гана по обратной связи. «Стратег, тут срань, орудия испорчены, развалится при первом выстреле». «Ясно, измена, кругом измена». Среди беженцев нашлись агенты врага. В нынешних условиях и без запасных частей быстро нам скорпионы не починить. «Ладно, нет орудий, но осталось кое-что еще». Три усиленные стрелы от разных эльфов поразили одного из костекрылов. Он рухнул куда-то вниз, не убит, но серьезно ранен. Летать больше не сможет, однако надо будет прикончить тварь на земле, иначе сможет начать пожар. Городу требовалась тотальная зачистка, но для ее проведения нужна живая сила, а воины в Бьерторне все больше сходили с ума и резали друг друга. Уже больше сотни человек поддались безотчетной ярости. Далеко не все были воинами, но тем атака врага казалась ужаснее. Отцы бросали детей в огонь, матери выцарапывали дочерям глаза. Паника распространялась быстрее, чем огонь пожаров. Мы стояли на большой площадке в полной безопасности и практически полностью беспомощные. Мне даже вспомнилась пасть Торгора. Корабли, разрываемые на части свирепым водоворотом. Ситуация отчасти повторялась. Отвратительно. Нет, надо что-то сделать. Я подскочил к одному из вилвегров, схватив за плечо, развернул его к Ноцию и потребовал: «Усиль его бросок». Ноций уже указал на одного из летающих демонов, похожего на рогатую обезьяну с тремя руками. Парень поднял над головой тяжелый пилум. Наконечник дротика замерцал бледно-синим. Порывы усиливающегося ветра ощущались мной даже в броне. Бросок, боги, что это был за бросок? Вероятно, им получилось бы убить слона. Длинный металлический наконечник вошел в живот чудовища полностью. Демон дернулся вниз, замотал своей уродливой башкой, словно очень яро кому-то возражал. Однако умирать тварь не планировала. Двумя лапами попыталась вырвать дротик из раны, но наконечник, вероятно, загнулся. Яркая бледная вспышка шаровой молнии сумела достать другого крылатого демона. Взрыв швырнул его вниз. Абоминация лишилась значительной части тела, но выжила. Рухнула на крепкую двускатную крышу, оттуда на мостовую и, лежа среди шевелящихся фрагментов недобитых зомби, начала регенерировать с потрясающей скоростью. Можно ли вообще эту дрянь уничтожить без подавления? Сомневаюсь. Надо организовать рейд в город, сообщил я Арине. Уничтожить хотя бы бескрылых. Я сам пойду. Крылатых же надо попытаться сбить вниз, а там уже прикончить. Однако придется дробить наш и так малый отряд. Пусть каждый воин на подбор, но боги любят большие когорты. Нам придется туго. Кроме Ноция и Гинда на улице агонизирующего города я повел. Антисигнаны 75, Привентеры ветераны 40, Венаторы 4, Отборные подавители 5, Познавшие бурю 1. Вообще я обещал не подставлять эльфов под ближний бой, но одна сама вызвалась с нами. В принципе реально держать ее подальше от самой передовой. Пусть отряд наш невелик, но перегородить улицу сил хватит. Мы прошли сквозь коридоры, забитые перепуганными людьми. Пришлось буквально заставить стражу открыть ворота перед нами. Вы не знаете, что там. Вдруг они ворвутся? Восклицательные и вопросительные знаки. В панике кричал молодой, но посидевший северянин. Эти твари всех убьют. Вы не знаете. Знаю, ответил я. Ты либо откроешь ворота сам, либо первый в них пойдешь. Варвар сделал правильный выбор. Ворота были открыты. Воины, оставшиеся на башнях и адекватные союзники на стенах давали обзор на город. По опущенному мосту мы пересекли заметно обмелевший ров с водой, в котором мне когда-то довелось искупаться. Сейчас в нем купались несколько обычных трупов и зомби, пытавшиеся выбраться наверх по отвесной стене. Городская площадь за рвом была забита частично сгоревшими баррикадами. Следы уличных боев за Бьерторн. Там мы встретили первое сопротивление. Однако после полевого сражения десятки разрозненных зомби не представляли для нас опасности. Помогите. Просим вас. На крыше одного из домов рядом с площадью толпились беженцы. Прячьтесь пока, ответил я им командным голосом, продвигаясь вперед рядом с Ноцием. Его древняя, бронзовая броня, подаренная Азардом, на удивление ярко блестела в лучах солнца. Словно кровь, пыль и копоть отказывались приставать к металлу, пропитанному магией. Первый из упавших в город демонов встретил нас посреди улицы. Чудовище с двумя собачьими головами стояло на четвереньках, несмотря на гуманоидное тело. Еще до того, как мы подошли ближе, демон издал рев, от которого аж зазвенело в голове. И это был не просто громкий звук. Он использовал одну из своих способностей. На зов абоминации со всех сторон начали сбегаться зомби и безумцы. Мы оказались в окружении, но продолжали идти впереди, чтобы прижать чудовище к стене дома. Подавление сразу замедлило существо. Оно клацало зубами и плевалось кровавой пеной, словно от отвращения. Не нравится, да, однако даже под действием антимаги тварь была намного опаснее и живучее зомби. Я сам первый попытался прикончить его, однако мгновенно мой меч не смог уничтожить абоминацию. Видимо, слишком высоким был уровень могущества этого существа. Пришлось рубить. Невероятно, но даже под действием подавления нечестивая плоть продолжала регенерировать. Медленнее, чем раньше, конечно, однако продолжала исцеляться. Узловатые руки лапы тянулись к моему горлу. Приходилось отталкивать их щитом и рубить, поднимая в воздух брызги темной крови с бледно-желтыми прожилками гноя. Сначала тварь рычала, затем визжала и скулила, но никак не хотела подыхать. Я сам, Гинт, несколько превентеров, все старались. Клинки взлетали и опускались, секли плоть и оставляли зарубки на толстых костях. Лишь когда обе головы были отрублены, а затем расколоты, абоминация издохла. Я духовным зрением увидел, как множество кричащих образов ринулись в разные стороны от трупа монстра, и черный, клубящийся дым поднялся над изрубленной тушей. Это была ненависть, концентрированная злоба, отголосок которой ощутили все мы. Хотелось рубить, резать и рвать на части даже сильнее, чем обычно в горячке боя. Первая абоминация уничтожена, но остальные продолжали губить жителей и защитников города. Мы ринулись вперед, ища новую цель, сметая на своем пути живую мертвечину. Зомби-апокалипсис по-варварски не мог остановить нашего марша. Маленький отряд внутри чрева умирающего города. Мы так непомерно сильны, но одновременно никак не могли переломить ситуацию. Второй демон оказал гораздо более опасное сопротивление. Освежеванный, почти трехметровый гигант схватил в одну руку бревно, а в другую трепыхающегося зомби. Оба снаряда бросил нам навстречу. Я попытался использовать ударную волну для ослабления атаки, но бревно все равно ударило слева от меня, ломая кости верным и храбрым людям. Следующие минуты три я ощущал себя мясником. Освежеванный гигант несколько раз отбрасывал нас в стороны. Пытался скрыться или схватить еще какой-то снаряд. Пришлось буквально расчленить его. Когда, казалось, что тварь уже обречена, демон набрал побольше воздуха и вложил последние силы в крик. Одно лишь слово, волной ударившее по нам. Боль. Я потерял слух. В ушах горела боль, а все звуки заменил нескончаемый звон. В нем мне мерещилось эхо голоса уже расчлененного демона. Боль, боль, боль. Повторяло оно. Это казалось не жалобой, не мольбой, но гимном, восхваляющим бесконечность страданий. Третья абоминация вообще пыталась сбежать от нас. Не из страха. Мораль у твари отсутствовала. Просто темный разум существа понимал, что так оно совершит намного больше зла. Однако броски дротиков и усиленные выстрелы эльфийки не дали чудовищу уйти. Мы эффективно уничтожали наземные абоминации, но что делать с воздушными было совершенно непонятно. Ни одного из этих демонов не удалось надолго сбить на землю. Они уже приучились уворачиваться от снарядов и шаровых молний. После уничтожения четвертого демона на земле стало ясно, что без победы в воздухе не будет вообще никакой победы. Ждать Элимера? Вполне возможно, враги целенаправленно отманили его подальше и будут держать там до полного уничтожения города. Ученики магистра, оставшиеся на летающем корабле, что-то пытались сделать, но их огненных снарядов монстры тоже избегали либо быстро регенерировали повреждения. Без подавления абоминации отказывались умирать. Нужно было дать другой ответ на эту угрозу. И тут я кое-что вспомнил. Через командный голос обратился к эльфийке, которая увязалась с нами в город. «Ты знаешь, как вы пытались убить меня в Кринторне? Последняя ваша попытка. Отвечай мне мысленно. Обычный слух я потерял». Добавил ее в список своих героев, чтобы можно было использовать способность откровения. Нижнюю часть лица женщины скрывала полумаска, но по глазам эльфийки было понятно, что она понимает, о чем речь. «Да, Я была там. Отлично. Мне нужно, чтобы вы повторили то же самое. Подняли человека в воздух, одного или нескольких. Это возможно, но вы сами помните, как все прошло тогда. Мы были в отчаянии. Многие погибли, даже не добравшись до дворца. Поднять в воздух кого-то можно, но чем тяжелее он будет, тем сложнее направлять полет и больше шанс напрасной гибели. Проклятие. Помню, что до дворца вождей Кринтерна добрались далеко не все, а тогда ведь магов у эльфов было заметно больше, чем сейчас при мне. Пусть один из венаторов снимет броню или одного человека, достаточно легкого, невысокого роста. Можете, да, это возможно, ответила эльфийка, но за его выживание поручиться не могу. Ее, не его, а ее выживание. Я приказал нескольким превенторам и подавителю из отобранных легионеров проводить женщину обратно во дворец. Пусть передаст своим, чтобы готовили обряд. Мы сможем это сделать, говорила эльфийка, но это займет время. Не знаю, как быстро получится воззвать к стихиям и добиться подходящей погоды. Так начинайте, чтоб вас, во имя всех богов и древних монстров, начинайте, отвечал я, обрушивая костяной клинок на череп рогатого чудовища, залившего мне все ноги смесью крови и какой-то кислоты. Каждая абоминация оказывалась по-своему проблемной. Кожа ниже колен теперь горела, но плевать, быстро не умру, а потом как-нибудь вылечит. Пятый демон тоже призвал приспешников, да еще и пытался обрушить на нас стену дома. Ощущение, что каждая следующая дрянь была умнее предыдущих. Слух частично вернулся. Сквозь ярость битвы я услышал то, почему даже успел соскучиться, гром. Сразу после него ко мне мысленно обратилась та эльфийка. Сама удивлена, что получилось так быстро, но духи стихии помогают нам. Небо закрывали свинцовые тучи, в которых вспыхивали молнии. Буря словно бы притаилась где-то неподалеку, ожидая нашего зова. Холодный ветер налетел на агонизирующий город. Даже некоторые безумцы прикрыли головы под его порывами. Мокрый снег и мелкие капли дождя заставили меня вспомнить о колдовстве Тайкона в Сейтнерами. Только очень сомневаюсь, что принц-наемник притаился где-то здесь. Скорее эти холодные ветра прилетели к нам из Кербри на подмогу мне и Гарому кузнецу, избранникам забытого бога. Теперь, когда буря набрала достаточную силу, пора на сцену было выйти той, кому снова суждено стать оружием в моих руках. Итка, подарок Фальвуса, на самом деле приготовленный для меня Кастелиусом Аретом. Невысокая, жилистая фигура вышла на крышу дворца. Никакой брони. Из одежды сейчас на ней были бинты, закрывающие грудь, набедренная повязка и обувь. В качестве оружия девушка взяла два клинка, подлиннее в правую руку, покороче в левую. Рубящий копесы Гладиус. Капли дождя упали на обнаженную кожу, ставшую полотном для множества татуировок и шрамов. Орет над ней долго трудился, покрывая отметинами тело и душу приговоренной преступницы. Пора. Ветер сменил направление. Теперь его порывы шли снизу вверх. Капли дождя, мелкий мусор и обрывки дыма закружились, образуя вихрь. Не торнадо, но что-то очень похоже по сути своей. Воронка ветра подхватила крошечную фигуру Итки. Гладиатрикс закрутила, поднимая на десятки метров к свинцовым небесам. Затем вихрь стремительно ринулся в город. Шестеро боевых магов-вилвегров стояли на башне дворца, управляя вихрем. Ветер подчинялся плавным движениям их рук и воздух мерцал вокруг эльфов. Индикатор морали Итки вспыхивал тревожно красным. Понимаю, бешеный танец с ветром не выдержит и самое смелое сердце. Однако вместе с падающей моралью одновременно заполнялась шкала ярости. Статы девушки росли и сдаваться она не собиралась. За это отвечала способность Итки. Ярость обреченных. Иногда раненый и загнанный зверь опаснее здорового. Данный персонаж привык сражаться, не надеясь победить или даже выжить. Потеря морали, боли и полученные раны заполняют дополнительную шкалу ярости. Набранная ярость увеличивает характеристики персонажа и заставляет его бороться, несмотря на потерю морали. Ярость быстро уходит после боя, а персонаж впадает в состояние истощения и апатии. Эффекты. Открывает дополнительную шкалу ярости. Повышение силы на 1,4% за каждые 9 единиц шкалы ярости, до 27% максимально. Повышение выносливости на 1,2% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 21% максимально. Уменьшение шанса смерти от травматического шока на 0,8% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 19% максимально. Кастелиус Орёт делал с Иткой ужасные вещи. Сломал, но одновременно превратил в удобный инструмент для таких, как я. Смерч с Гладиатрикс внутри достиг первого летающего демона на своем пути, втянул чудовище в себя, несмотря на сопротивление перепончатых крыльев. Абоминацию закружило. Они с Иткой оказались втянуты в безумный танец скорости, клинков и ревущего ветра. Мало кто из обычных воинов был способен на такое. Однако девушка обучалась как акробат, а затем перенесла это искусство на кровавую арену гладиаторских боев. Уникальный опыт. Она сражалась с монстрами, обретая уверенность и даже подавление. Сломленный герой кровавых зрелищ. Преступница, ставшая жертвой чужих замыслов. Итка атаковала монстра, изгибаясь под невероятными углами. Ветер то сближал противников, то разрывал дистанцию. Однако подавление действовало. Из грозного чудовища абоминация превратилась в беспомощную жертву стихии. И вот, получив множество ран, демон полетел вниз по спирали вихря. Его впечатало в мостовую, снова приподняло и швырнуло в нашу сторону. Кости были переломаны, крылья порваны. «Быстрее, добейте его!» — скомандовал я, отправляя на место жесткой посадки Венатора и несколько легионеров. Демон снова начал регенерировать с потрясающей скоростью, но не успел восстановить свои крылья. Он был вынужден принять бой на земле и проиграл его. А пока внизу рубили первую из крылатых абоминаций, Итка уже занялась второй тварью. Вихрь, управляемый вилвеграми, принес ее к новому чудовищу. И опять короткий смертельный танец в потоках ветра. Каким-то образом вилвеграм удалось сделать так, чтобы гладиатрикс и демон вращались в разных направлениях. Острые клинки вскользь касались плоти чудовища, но скорость обращала это в удары невероятной силы. Целые фрагменты тела и фонтаны крови. Второй монстр тоже отправился вниз по спирали. Ему досталось даже мощнее, чем первому. Мы на земле тоже успели прикончить еще одного. Пусть небо закрыли тучи, но луч надежды для Бьертерна появился именно сейчас. С каждой секундой он светил нам все ярче. А потом, четвертый демон дал Сайтке уже намного сложнее. Не только ее клинки, но и его когти чудовища сумели напиться крови в танце ветра. Рассечение плеча, красные полосы уходят на шею. Тяжелая рана, но Гладиатрикс лишь получила еще заряд ярости и продолжала сражаться на пике сил. С пятым было легко, но шестой. Еще одна рана плюс вилвигры потеряли на какое-то время контроль над вихрем. Итка опустилась слишком низко, задев стену одного из домов. Магический ветер ее не бросил. Понес дальше, но надо спустить ее. Прозвучали у меня в голове слова Арины. Та использовала свое ограниченное время командного голоса не на войска, чтобы сказать мне это. Надо спустить немедленно, иначе она умрет, ответил я. Знаю, но нет, мы продолжаем. Только так можно спасти твой город. И девушка, когда-то снятая с креста, продолжала кружиться под свинцовым небом. Ее последнее выступление. Акробатика смерти. Седьмой демон, восьмой, девятый успел ударить ее в живот. Рана тяжелейшая даже для магического лечения. Без него вообще гарантированная смерть. У Итки уже была сломана нога, но ветер сам нес ее навстречу новому врагу. Помню чужие сны с ней. Девушка, которая мне снилась, умирала наяву за город, где раньше никогда не бывала. Она так долго боролась за свою жизнь в пыточных камерах и на арене, а сейчас легко летела в объятия смерти. Ни страха, ни сожалений. 9-10. Монстры, воплощающие жутчайшие кошмары и способные погубить целый город, сражены хрупким, несчастным человеком. Вихрь стал утихать, уже обессилевшая фигура Итки скользнула вниз. Вместе с Ноцием я устремился туда. Не пожалел ударной волны, чтобы убрать с пути пару зомби. Когда мы добрались, девушка еще была жива, но сомневаться в ее обреченности не приходилось. Сломанная кукла, распластанная на пепелище. Острые осколки ребер прорвали кожу. В животе зияла огромная уродливая дыра. Итку трясло, но она до сих пор сжимала оба клинка. Гладиатрикс была как трепещий огонек уже полностью прогоревшей свечи. На лице девушки возникло выражение, слов для описания которого человеческий язык не предусмотрел. Страх, отчаяние, но одновременно радость и облегчение. «А я так боялась», — дрожащими губами произнесла она, давясь кровью. «А я так не хотела, так боялась». Я коснулся мечом ее кровоточащих ран, затем поднял над ней клинок и приказал: «Смотри на меня, слушай и повторяй». Я мысленно диктовал ей: «Клянусь перед лицами богов и предков, что отныне буду чтить забытого как своего покровителя. Клянусь уважать его волю, если он удостоит меня чести и откроет мне ее. Кляну, перед лицами», — бледнее говорила девушка, — «буду чтить забытого, кля-каха». Я понял, что у нее больше нет ни сил, ни времени. опустил ей меч на плечо и произнес: «Скрепляю эту клятву». Капли крови на клинке вспыхнули ярко-алым и испарились. Слава богам, сработало. Лицо Итки вдруг необычайно прояснилось. Она широко открыла глаза. Ее взор стал нормальным, ясным. Ни следа прежнего безумия. «Как же спокойно», — четко произнесла она с улыбкой. «Я вижу». Слова ее оборвались. «Наш герой погиб», — сообщила мне система. Ветер утихал. Начинался дождь. Глава 30. Участь еще хуже. Дождь буквально за минуту усилился до настоящего ливня. Потоки ледяной воды накрыли страдающий город. Ощущая, как вода проникает сквозь стыки между пластинами брони, я наклонился к Итке, чтобы проводить ее тень в последний путь, но этого уже не требовалось. Передо мной лежала пустая оболочка, сломанное тело, лишенное даже намека на присутствие души, если не считать странной улыбки, застывшей на бледном лице. «Я вижу», — таковы были ее последние слова, что узрела она в те мгновения, чертоги забытого, куда влекло ее измученную душу. Вероятно, что-то такое говорила мне Касс, когда находилась между жизнью и смертью. Она была готова к переходу, но я не позволил ей отправиться дальше. Вернул к жизни, обратившись к темной магии. Возможно, это было ошибкой. Я снова поднялся в полный рост, подозвал нескольких легионеров и подавителя, чтобы тело отнесли в безопасное место. Итке пора на покой, у живых же оставалось еще много работы. Городу требовалась зачистка от раненых костекрылов, зомби, культистов и прочей нечисти. Ливень гасил пожары. Стена холодной воды перебарывала даже порядком разогревшееся пламя. Еще недавно вовсю пылающие дома оборачивались завалами почерневших бревен, внутри которых тлели последние угли. Угроза миновала. Часть безумцев пришла в себя, другие были ранены или погибли. Арина координировала усилия боеспособных воинов и ополченцев. Сначала они взяли под устойчивый контроль стены, затем перешли к зачистке центра города. Отряды моих легионеров под ледяным дождем добивали нежить на более опасных улицах. Я сам был в числе этих ликвидаторов последствий зомби-апокалипсиса. Бродил, промокший насквозь среди темных силуэтов домов, и орудовал волшебным клинком. Заодно вспоминал, как видел во сне девушку на кресте, распятую недалеко от Рига за убийство своего наставника. Не знаю, действительно, ли виновата была Итка, либо жестокая судьба бросила ее в пучину трагических событий, но здесь она нашла свое искупление, заодно очищение и покой. Я не просто участвовал в зачистке, но старался выбирать самые опасные места и даже приказывал приберечь для себя наиболее грозных монстров, прежде всего костекрылов. Также на улицах города нам попалось несколько сплетенных потрошителей и группы вооруженных сектантов, замаскированных под ополчение. Зарубившись с ними, я сохранил заряд доблести. Настроение тут же просело. Очень заболели ноги, которые один из демонов облил какой-то дрянью. Пока даже не смотрел, насколько там все плохо. Да плевать, вылечить, вылечит, а новые шрамы мой образ зверя-воина лишь дополнит. А где-то далеко воины 21-го тоже сражались. Попытка нападения на лагерь легионов, действительно, состоялась, но я назвал бы ее чисто символической. Враг опоздал почти на час. 7 демонов абоминаций появились над лагерем легионов уже когда кризис в Бьерторне подошел к концу. 3 летающих, 4 наземных. Последних уничтожили буквально за 5 минут. Из летающих уцелел только один, вовремя сбежавший из-под массированного огня множество лучников и орудий. Остальных сбили на землю, а затем уничтожили с помощью венаторов. Немалую роль в таком легком триумфе сыграли вилвигры. Они усилили выстрелы 2 полиболов, буквально нашпиговав демонов дротиками и заставив спуститься вниз.